Глава 26. Неожиданности. Это еще мягко сказано. Я замерла на месте и ошеломленно глядела на столь высокое собрание. Не зная, чего они все здесь собрались, и что им от меня, простой смертной, нужно. А может, просто стечение обстоятельств? И они просто одновременно нагрянули навестить Аида вот именно сегодня и именно сейчас. Все присутствующие синхронно склонились перед Седовласым, подтверждая мою догадку о том, кто именно сюда пожаловал. Спины всех присутствующих были согнуты, словно неведомая сила прижала их к земле и не позволяла распрямиться. Одна я осталась стоять, но, почувствовав, что надо бы тоже проявить почтение, поклонилась в традиционном греческом приветствии. «Освободите судебную залу!» Прозвучало, и существа, коих я не могла назвать людьми, подернулись рябью, медленно истаивая, пока от них и следа не осталось. И вот стоим мы, я, Геатрос Ринеус, Орфей, перед тремя высшими богами — Зевсом, Посейдоном, Аидом и Асклепием. Более никого в помещении не оказалось. «Геатрос Аглая, приятно с вами познакомиться», — глядя точно на меня, заговорил седовласый мужчина с пронзительными, колючими голубыми глазами. Он был серьезен и строг. «Вы знаете, кто я?» Я спокойно кивнула, смело смотря на него в ответ. «Предположу, что вы верховный бог Зевс, и по совместительству мой свекор». «Он самый», — вдруг улыбнулся он слегка. «Гер не познакомил нас, как положено, хотя должен был, но его Дорра на тот момент не позволяла принять божественную силу и взлететь на Олимп. Но лучше поздно, чем никогда, ведь так?» Его вопрос не требовал ответа, поэтому я промолчала, настороженно на него глядя. Что им всем от меня нужно? «Как думаете, Аглая, зачем мы все здесь собрались?» Словно прочитав мои мысли, глядя на меня, вдруг спросил Посейдон. Я перевела взор на него. Какой крупный, весьма габаритный мужчина. Его черная борода окучерявилась, скрывая тяжелый подбородок. Глаза, синие, как сам океан, были полны арктического холода. Я ему точно не нравилась, иначе с чего бы ему смотреть на меня столь уничижительно? «Наверное, хотите сделать что-то с моей памятью о прошлом мире?» — ответила я после минутного замешательства. «Оставить лишь знания по медицине и некоторые, что сочтете приемлемыми и неопасными для вас». «Хорошо, что вы понимаете все это», — кивнул Зевс, делая шаг в мою сторону, а затем и вовсе спустился по лестнице вниз в основную залу. Верховный бог повел ладонью, и из ниоткуда появился круглый из светлого дерева стол и стулья для каждого из присутствующих. «Присядем? Как в вашем мире говорится?» «В ногах правды нет», — кивнула я. «А вы знали, что эта пословица имеет глубинные корни? И касалась она должников на Руси. Их били батогами по ногам изо дня в день до тех пор, пока он не соглашался вернуть долг». Зевс был прекрасным рассказчиком, мы слушали его внимательно, а он, как хозяин дома, приглашающе повел рукой, и стулья чуть отъехали в сторону. Нам оставалось лишь занять свои места, и та же неведомая сила придвинула нас к столу. «Однако частенько от боли человек признавал за собой долги, которых не имел. Вот и стали говорить, что в ногах нет правды». Перед каждым из нас появились чаши с вином и корзинки с румяным, одуряюще вкусно пахнущим белым хлебом. Давно я не видела такой. Точнее, в этой Греции не видела ни разу. Столовые приборы и за ними глубокие фарфоровые тарелки с супом. Над едой парил дымок, все было горячим и ароматным. В центре стола появилась монструозного размера хрустальная чаша, полная самых разных спелых фруктов. Переглянувшись с Ринеусом, синхронно сглотнули. Есть хотелось до головокружения. «Давайте отобедаем», — прозвучало предложение. А я с сомнением посмотрела на предложенное угощение. «Никто не собирается вас травить, Геатрос Аглая», — насмешливо добавил Зевс. «Ваш путь был долг, вы голодны и обессилены. Все лучше быть сытым и обсуждать важные дела, не думая о посторонних вещах». «Хорошо, благодарю», — кивнула ему и взяла ложку. Ели все, и люди, и боги, только стук столовых приборов раздавался по зале. Когда тарелки опустели, а вино было выпито, все, что было на столе, исчезло, как и не было. И лишь сытость в животе подтверждала, что пища была вполне материальная. «Итак», — сложив ладони домиком, Зевс обратился к Аиду. какие долги ты бы хотел закрыть с помощью Геатроса Аглаи? А не могу ли я обсудить свои дела с Геатросом Аглаи наедине? Нахмурился Аид, откидываясь на высокую спинку. Отчего же? Можешь, конечно, только позже. Но она выполнит только одно твое задание. В голосе бога грозы и молнии послышался металл. Никакой сотни лет служения не будет. Но, — вскочил было Аид, — черные крылья тени взметнулись за его спиной, но полностью подняться ему не позволили. Зевс просто посмотрел на него побелевшими глазами. В них притаилась угроза, силу которой ощутили все мы, а у меня даже волосы на руках дыбом стали. Резко запахло озоном, и послышались далекие раскаты грома. Аид молча склонил голову, плотно сомкнув губы. В глазах его не было ненависти и страха, он просто уважал силу и власть старшего брата. «Посейдон!» Глаза Зевса снова стали голубыми и безмятежными. «Зачем ты сняла проклятие с медузы Горгоны? Она его заслужила?» — обратился ко мне бог морей и океанов. В его синих-синих глазах читало любопытство вперемешку с осуждением. Вздохнула. Как же мне не хотелось говорить обо всех своих выводах, сделанных с момента попадания в этот мир. Но, кажется, деваться некуда. Нужно быть максимально честной. Наверняка оценят. Вопрос только, благожелательно или наоборот. «Вы ведь подпитываетесь энергией от эмоций тех, кто в вас верит. Я права?» Боги смотрели на меня очень внимательно. «Медузы страдают всю свою жизнь». А так как проклятие на нее наложила богиня Афина, то она и получает от них талику столь необходимой для поддержания ее сил энергии. «Ну а уж то, что вы изнасиловали, будем называть вещи своими именами», — быстро добавила, так как Посейдон вдруг покраснел и собирался что-то возразить. «Так будет правильно. Так вот, в процессе этого акта вы также насыщаетесь энергией от жертвы. Вы получаете ее очень много, пьянеете от быстрого получения столь специфического питания. И хватает этой энергии надолго, очень надолго. А то, боюсь, каждая женщина этого мира была бы горгоной», — невесело добавила я. «Тут ты ошибаешься», — возразил Посейдон. «Наложить проклятие отнимает много сил, поэтому никто из богов не станет ими разбрасываться на каждом шагу, так же, как и благословениями». «Ну, хоть какие-то хорошие правила здесь есть», — пожала плечами. «А ты считаешь, что только плохие?» Угрюмо посмотрел на меня Аид. «Я ничего не считаю», — вздохнула. «Позвольте досказать. Мой ответ о том, что я сняла проклятие с медузы, прост. Она достаточно настрадалась. Думаю, отныне меди имеет право быть счастливой». «И да», — довольно улыбнулась я. «Наслать повторно мутацию на ее гены вы не сможете. У нее стойкий иммунитет. Вот так». К тому же медуза Горгона, которой я помогла, единственная такая, обернувшаяся вновь в простого человека. Вам незачем так сильно по этому поводу нервничать. «Она не одна будет». Будто сдавшись, Посейдон провел рукой по кучерявым пышным волосам и откинулся на спинку стула, устало опуская плечи. Его взор был устремлен куда-то мимо меня. Словно мыслями он был вовсе не тут, а где-то там, с бегущими в Спарту женщинами. «С два десятка дев со змеями вместо волос уже мчатся к тебе в Спарту, ведомые слухами, что распространились по Греции со скоростью света. Они полны надежд на исцеление. И да, медузы непрестанно думают обо мне, молятся, чтобы я не вмешался и позволил им стать простыми смертными». «И вы получаете энергию, я права?» Склонив голову к плечу, пристально посмотрела на Посейдона. «Получаю, чего уж там». И молятся так истово, что я буквально тону в силе столь чистой, мощной. Вам нужно всего лишь сделать так, чтобы они молились о вашем великодушном невмешательстве до конца дней своих, — тихо сказала я, но была услышана. Приснитесь им и скажите об этом. Все во мне корчилось и морщилось от того, что я сейчас ему предложила, но мне не хотелось, чтобы мужик сорвался и отправился плодить медуз Горгон дополнительно. Не хочу, чтобы кто-то страдал лишь по прихоти всесильного. «Не нужно больше обижать женщин, уважаемый Верховный Морской Бог. Я взываю к вашей благоразумности». Посейдон смотрел на меня хмуро, плотно сжав губы, и молчал. И все наши взоры устремились к скромно сидевшему напротив Геатроса Иринеуса богу медицины этого мира. Он благодушно взирал на нас всех и казался довольным всем происходящим. «Услышь, Геатрос Аглаю, мой друг!» — посмотрел он на Посейдона. После этих слов тот стал еще мрачнее, хотя, казалось бы, куда больше. «Она редко ошибается. А если быть точным, то на моей памяти еще ни разу». «Вы преувеличиваете, господин бог Асклепий». Я не знала, как к ним всем обращаться, поэтому смешала все в кучу. На мои слова мужчина просто улыбнулся, и лучики морщин разбежались от уголков его глаз, делая Асклепия похожим на добродушного дядюшку-соседа, что позволял детям безнаказанно воровать яблоки в его саду. «Я сюда пожаловал лишь для одного. У меня к вам предложение, и пока остальные собираются с мыслями, поспешу его озвучить. Ваша работа с медузой Горгоной достойна самой высокой платы. Это прорыв в моей сфере, недосягаемый. Я бы хотел и сам узнать, как вы это сделали». «Конечно, с удовольствием обо всем вам расскажу», — пожала плечами я. «Мне не жалко, пусть изучает и применяет». Мужчина кивнул, принимая мой ответ, и заговорил вновь. «За достижение это я уже подарил вам дар». Мужчина развернул руку ладонью вверх, и голубое пламя охватило его конечность плотным коконом, мерцая и завораживая своим притягательным танцем. «Чтобы вы могли защитить себя и своих друзей. Против очищающего пламени нет средств защиты». Хитро посмотрел на Аида, а тот покраснел. «Только вечно им пользоваться невозможно, покуда вы смертны. Ваша магическая энергия конечна». Я внимательно его слушала и, если честно, была благодарна за столь полезный дар. Сколько раз это очищающее пламя спасало жизнь мне и моим друзьям? Много, очень много раз. «Благодарю», — искренне сказала я. «Вы мне очень помогли». «Это еще не все», — подмигнул он мне. А я краем глаза заметила, как Аид закатил глаза и едва слышно фыркнул. «Что?» — повернулся к нему Асклепий. «Это у всех геатросов в крови подмигивать всем подряд», — пробурчал бог подземного мира. «Не знаю», — пожал плечами бог медицины. «Итак, геатрос Аглая, примете ли вы от меня еще один дар?» Он перевернул вторую ладонь кверху, и над ней расцвел алый цветок. «Цветок бессмертия», — негромко прокомментировал Орфей. «О как! Ответ за вами, геатрос Аглая, и он мне нужен сейчас». Я подзависла. Всегда считала, что вечная жизнь — это скорее минус, чем плюс, потому что мои дети будут обычными смертными, и по логике вещей я просто не хочу пережить их. «Твой муж, геатрос Аглая», — видя на моем лице сильные сомнения, вдруг взял слово до этого молчавший Зевс. «Бог. Давно уже принятый на Олимп и признанный им. Но он артачится, посему получил по заслугам. Вопрос, уяснил ли урок? Это у него я спрошу, как только так сразу. А пока подумайте. Вы оба бессмертны. Ваши дети тоже будут полубогами. То есть жизнь у них будет очень-очень долгой. А если приложат усилия, то могут взойти на Олимп или получить бессмертие иными путями». Я молчала, думая, взвешивая. Асклепий молчал, глядя на меня, и остальные словно замерли и даже не дышали. Хотя, может, им и не нужен воздух. О чем я думаю? Тут такой важный вопрос, буквально жизни и смерти. Вздохнула, принимая решение. «Я согласна», — быстро вытолкнула из себя, чтобы не передумать. И в то же мгновение алый цветок взвился резко вверх. Затем, сделав петлю, молнией устремился ко мне, врезаясь, ввинчиваясь в солнечное сплетение, опаляя нестерпимым жаром, причиняя боль и страдания. Кажется, я умерла несколько раз. И к жизни меня вернул голос, такой родной, самый любимый. «Любовь моя». Я с трудом разлепила тяжелые веки, и первое, что увидела, — тонущий в густой тени потолок, мощные колонны, уходящие ввысь. «Геатрос Аглая», — надо мной склонилось доброе лицо Асклепия. «Моя миссия завершена, с чем вас и поздравляю. А мне пора, свидимся еще». И исчез, по обыкновению истаив, растворившись в воздухе. Оказывается, я лежала прямо в воздухе, как в тех шоу-программах с разными фокусами с левитацией. Принять вертикальное положение оказалось проще простого. Стоило лишь об этом подумать, как невидимая сила притянула меня к полу и поставила на ноги. «Что же?» — улыбаясь одними глазами, сказал Зевс, сидевший за столом в одиночестве. «Продолжим,